Вся беда у нас, южан, в том, что мы мало разъезжаем по свету или мало наблюдений выносим из наших путешествий. Ну, конечно, все вы, джентльмены, много путешествовали. Но что вы видели? Европу, Нью-Йорк и Филадельфию. И дамы, он сделал легкий поклон в сторону беседки, без сомнения побывали в Саратоге. Вы видели отели и музеи, посещали балы и горные дома и возвратились домой, исполненные уверенности в том, что нет на земле места лучше нашего юга. Что до меня, то я родился в Чарльстоне, но последние несколько лет провел на севере. Он усмехнулся, сверкнув белыми зубами, словно давая понять, что ни для кого из присутствующих, конечно, не секрет, почему он больше не живет в Чарльстоне. Только ему на это наплевать. Я видел многое, чего никто из вас не видел. Я видел тысячи эмигрантов, готовых за кусок хлеба и несколько долларов сражаться на стороне Янки. Я видел заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи. Все то, чего у нас нет. А у нас есть только хлопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют в один месяц. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Ред Батлер достал из кармана тонкий полотняный носовой платок и небрежно смахнул пыль с рукава. Затем зловещий шепот пронесся над толпой гостей, и беседка загудела, как потревоженный улей. И хотя щеки Скарлетт еще пылали от гнева, в практичном уме ее промелькнула мысль, что человек этот прав. Слова его не лишены здравого смысла. И в самом деле она в жизни не видала ни одного завода или хотя бы человека, который бы своими глазами видел завод. Но все равно этот Батлер не джентльмен. Он проявил дурное воспитание, позволив себе такое утверждение, да еще на пикнике, где люди собрались, чтобы повеселиться. Стюарт Тарлтон, сдвинув брови, шагнул вперед. Брент за ним. Конечно, близнецы слишком хорошо воспитаны. Они не затеют драки прямо на барбекю, как бы ни чесались у них кулаки. Тем не менее, все дамы были приятно возбуждены, ведь им так редко попадала удача быть свидетельницами публичной ссоры. Обычно все приходилось узнавать от третьих лиц. Сэр, угрожающе начал Стюарт. «Что вы хотели этим сказать?» Ред ответил вежливо, но в глазах его мелькнула насмешка. «Я хотел сказать, что Наполеон, вы, вероятно, слышали о нем, заметил как-то раз, Бог всегда на стороне более сильной армии». И, обращаясь к Джону Уилксу, произнес с почтительностью, в которой не было ничего наигранного. «Вы обещали показать мне вашу библиотеку, сэр. Не слишком ли я злоупотреблю вашей любезности, если попрошу вас сделать это сейчас? Боюсь, мне скоро придется отбыть в Джонсборо. Там у меня маленькое, но неотложное дело». Повернувшись к остальным гостям, он щелкнул каблуками, отвесил низкий, как в танце, поклон, неожиданно легкий и грациозный для такого атлетически сложенного мужчины и одновременно вызывающий, как пощечина. И последовал за Джоном Уилксом к дому, высоко неся свою темноволосую голову. До оставшихся на лужайке долетел его раздражающий саркастический смех. На мгновение наступило растерянное молчание, а затем голоса загудели вновь. Индия устало поднялась со стула возле беседки и направилась к рассвирепевшему Стюарту Тарлтону. Слов Индии Скарлетт не слышала, но то, что она прочла в устремленном на Стюарта взгляде, заставило ее испытать нечто похожий на укор совести. Это был тот же отрешенный от себя взгляд, какой был у Мелани, когда она смотрела на Эшли. Только Стюарт этого не видел. Так, значит, Индия любит его. Невольно у Скарлетт мелькнула мысль, что не начни она тогда на этом политическом сборище так отчаянно кокетничать со Стюартом. Может быть, он давно женился бы на Индии. Но она тут же успокоилась, сказав себе, не ее это вина, если некоторые девушки не умеют удержать возле себя мужчин. Но вот Стюарт явно возбужденно улыбнулся Индии и кивнул. Должно быть, Индия уговорила его оставить мистера Батлера в покое и не затевать ссоры. Под деревьями все пришло в движение. Гости поднимались, стряхивая с платья крошки. Замужние женщины окликали ребятишек и нянек и собирали под крылышко своих птенцов, дабы отправиться во свояси. А девушки небольшими группками, болтая и смеясь, направились к дому, чтобы там, в верхних комнатах, волю посплетничать и вздремнуть. Все дамы покинули тень дубов и беседку, предоставив их в распоряжение мужчин. И только миссис Тарлтон пришлось задержаться. Джеральд, мистер Калверт и кто-то еще хотели получить у нее ответ, даст она лошадей для эскадрона или нет. Эшли, задумчиво и чуточку насмешливо улыбаясь, направился туда, где сидели Скарлетт и Чарльз. «Дерзкий малый, что вы скажете?» – заметил он, глядя вслед удалявшемуся Рету Батлеру. «Ну, прямо герцог Борджиа!» Скарлетт постаралась напрячь память, перебирая в уме все знатные семейства графства и даже Атланты и Саванны, но решительно не могла припомнить такой фамилии. «Кто они?» «Я таких что-то не знаю. Он их родственник?» Чарльз как-то странно посмотрел на нее, недоумевающе и смущенно. Но любовь тут же превозмогла все. Любовь подсказывала ему, что для девушки достаточно быть красивой, доброй и обаятельной. А образованность может только нанести ущерб ее чарам, и сказал поспешно, Борджиа были итальянцами. «А, иностранцы!» – протянула Скарлетт, сразу потеряв к ним всякий интерес. Она подарила Эшли самую чарующую из своих улыбок, но он почему-то избегал ее взгляда. Он смотрел на Чарльза с каким-то странным выражением сочувствия и понимания. Скарлетт стояла на площадке лестницы и украдкой поглядывала вниз. Холл был пуст. И спален наверху, то замирая, то вновь набирая силу, доносился неумолчный гул голосов, взрывы смеха, отрывочные восклицания. Неужели? Не может быть! И что же он тогда сказал? В шести просторных спальнях девушки, скинув платье, расшнуровав корсеты, распустив по плечам волосы, отдыхали кто на кровати, кто на кушетках. Обычай спать после обеда неукоснительно соблюдался в этих краях. А в такие дни, когда празднество начиналось с утра и заканчивалось балом, отдых был просто необходим. Полчаса девушки будут болтать и смеяться, а затем придут слуги и закроют ставни, и в теплом полумраке громкая перекличка голосов перейдет в шепот, потом замрет совсем, и только тихий, равномерный звук дыхания будет нарушать тишину. Убедившись, что Мелани уже улеглась в постель вместе с Милочкой и Хэтти Тарлтон, Скарлетт выскользнула из спальни и стала спускаться в холл. В окно на площадке лестницы ей была видна беседка и фигуры сидевших там мужчин. Все пили вино из высоких бокалов, и Скарлетт знала, что это занятие продлится у них до вечера. Она пригляделась внимательно, но не обнаружила среди них Эшли, и вдруг услышала его голос. Ее надежды оправдались. Он был во дворе перед домом, провожал отъезжавших матрон с детьми. Чувствуя, как колотится у нее сердце, Скарлетт поспешила вниз. А что, если она столкнется с мистером Уилксом? Какую придумать отговорку? Как объяснить ему, почему она бродит по дому и не легла вздремнуть, по примеру всех остальных девушек? Делать нечего, придется рискнуть. Спускаясь по лестнице, она услышала, как слуги под руководством дворецкого выносят из столовой столы и стулья, освобождая место для танца. Дверь в глубине холла, ведущая библиотеку, была притворена, и она бесшумно проскользнула туда. Она подождет здесь, пока Эшли проводит гостей и окликнет его, когда он будет проходить через холл. В библиотеке царил полумрак, жалюзи на окнах были спущены. Скарлетт почувствовала себя неуютно среди этих высоких стен, среди смотревших на нее отовсюду темных корешков книг. Будь на то ее воля, она выбрала бы совсем другое место для такого свидания, какое, по ее расчетам, должно было здесь состояться. Вид множества книг всегда нагонял на нее тоску, совершенно так же, впрочем, как и люди, поглощавшие книги в таком количестве. Все, за исключением, конечно, Эшли. Она различала неясные очертания старинной мебели, глубоких кресел с высокой спинкой, с широкими подлокотниками для рослого мужского племени Уилксов и низеньких, мягких, обитых бархатом кресел, сброшенными перед ними на пол подушками для дам. Стоявший в дальнем углу комнаты перед камином длинный диван с высокой спинкой, излюбленное место отдыха Эшли, был похож на большое спящее животное. Скарлетт притворила дверь, оставив небольшую щелочку, и замерла, стараясь унять сердцебиение. Она обнаружила, что не может припомнить ни одного слова из того, что еще ночью приготовила сказать Эшли. То ли все это вылетело у нее из головы, то ли она больше думала тогда о том, что он скажет ей. Теперь она не могла вспомнить ничего, внезапно похолодела от страха. Если бы хоть сердце перестало так бешено колотиться, может быть, она еще чего-нибудь и придумала бы. Но глухие удары только участились, когда она услышала, как Эшли, еще раз крикнув что-то на прощание, вошел в холл. Все мысли исчезли. Осталось только одно – она любит его, любит гордую посадку его белокурой головы. Все в нем любит, даже блеск его узких черных сапог и его смех, так часто ставивший ее в тупик, его загадочную, повергающую в смятение молчаливость. Ах, если бы он просто вошел сейчас сюда! Заключил ее в объятия и избавил от необходимости что-то говорить, ведь он же любит ее. Может, если помолиться? Она крепко зажмурилась и зашептала скороговоркой. Пресвятая Матерь Божья, Владычица! Как? Это вы, Скарлетт? Услышала она голос Эшли сквозь бешеный стук сердца, отдававшийся у нее в ушах, и, открыв глаза, замерла в страшной растерянности. Он стоял за приотворенной дверью и смотрел на нее. Шутливо-вопросительная улыбка играла на его губах. От кого вы тут прячетесь? От Чарльза или от Тарлтона?» От радости у нее перехватило дыхание. «Значит, он заметил, как они все вертелись вокруг нее!» Она взглянула в его смеющиеся глаза и снова почувствовала, как он бесконечно дорог ей. А он стоял, не замечая охватившего ее волнения. Она не могла произнести ни слова и молча вцепилась в его рукав, потянув за собой библиотеку. Удивленный, заинтригованный, он видел, что она вся словно натянутая струна. Видел, как странно, лихорадочно блестят в полумраке ее глаза и пылают щеки. Почти бессознательно он притворил за собой дверь и взял ее за руку. «Что случилось?» – спросил он, невольно понизив голос до шепота. При его прикосновении она задрожала. «Вот! Это произойдет сейчас! Все будет так, как она мечтала!» Беспорядочные мысли кружились в ее мозгу, но ни одна из них не находила выражения в словах. Вся дрожа, она смотрела ему в глаза. «Почему он молчит?» «Так что же случилось?» — повторил он. «Вы хотите поведать мне какой-то секрет?» Внезапно она обрела дар речи. И в тот же миг все наставления Эллен улетучились из ее сознания. И ирландская кровь Джеральда необузданно заговорила в ней: «Да, хочу. Я люблю вас». В воцарившейся на мгновение тишине не слышно было, казалось, даже ее дыхание. И охватившая ее дрожь тут же унялась. Счастливая и гордая, она подумала, почему не призналась она ему раньше? Насколько это проще, чем всевозможные женские уловки, которым ее учили? И она посмотрела ему в глаза. Она прочла в них испуг, недоверие и что-то еще другое. Да, такой же взгляд был у Джеральда, когда он смотрел на свою любимую лошадь, которую должен был пристрелить, потому что она сломала ногу. Почему вспомнилось ей это сейчас? Что за идиотская мысль? И почему Эшли смотрит на нее так странно и молчит? Но тут лицо его приняло обыденное выражение. Он словно бы надел свою привычную маску и улыбнулся. «Разве вам мало того, что вы покорили здесь сегодня все сердца?» — спросил он с прежней, ласково насмешливой ноткой в голосе. «Вам нужна еще одна завершающая победа. Но мое сердце всегда принадлежало вам. Вы же это знаете. Вы можете терзать его, рвать на части». Что-то было не так. Все получалось совсем, совсем не так. Не так, как она это себе представляла. Среди сумбура мыслей, вихрем, проносившейся в ее голове, одна мысль приобрела отчетливость, неоспоримость. Почему-то, по какой-то непонятной причине, Эшли ведет себя так, словно думает, что она просто решила пофлиртовать с ним. Но в глубине души он знает, что это не так. Она чувствовала, что он это знает. «Эшли, Эшли, скажите мне, вы должны сказать. Ах, перестаньте дразнить меня, ведь ваше сердце принадлежит мне. Ох, мой дорогой, я люблю...» Но его рука мягко зажала ей рот. Маска слетела с его лица. «Вы не должны говорить это, Скарлетт. Не должны. Вы этого не думаете. И вы возненавидите себя за эти слова и меня, за то, что я их слушал. Она тряхнула головой, почувствовала, как жаркой волной обдало ее всю с головы до пят. «Никогда, никогда я люблю вас! И я знаю, и вы тоже, потому что...» Внезапно она умолкла, пораженная глубиной страдания, написанного на его лице. «Эшли, но вы же любите меня! Любите, правда?» «Да», — проговорил он глухо. «Да, люблю». «Скажи он, что она ему ненавистна. И даже эти слова, наверное, не испугали бы ее так». Она, онемев, вцепилась в его рукав. «Скарлетт», — сказал он, — «расстанемся и забудем навсегда то, что мы сейчас сказали друг другу». «Нет», — прошептала она, — «я не могу. Зачем же так? Разве вы не хотите жениться на мне?» «Я женюсь на Мелани», — ответил он.